потери, возле нее жену свою похоронил и стал за купцами охотиться, все искал того. Ну и нашел? По народной молве не нашел. А что тут вообще правда и что неправда, трудно сказать. Был он впоследствии не один, собралось вокруг него еще человек 6. Долго пытались его изловить, но все безуспешно. Патрин уходил от самой плотной облавы, а потом снова появлялся на прежнем месте в своей пещере. Но его ведь поймали все-таки. Предатель навел на засаду. 10 против 1, а Патрину было уже под 70. Но вслед за ним переловили остальных. Алексей Антонович, я дальше не пойду. Что, смотреть эту пещеру? Ну вот, улыбнулся он. Сами напросились, а теперь в попятную. Трусиха вы этакая. Нет, пойдемте, осталось совсем недалеко. Да вот уже и видно пещеру. Глава 10. Пещера была неглубокой. Среди серых гранитных плит, разбросанных по склону горы, верхняя часть выступала вперед, как козырек. Потолок пещеры был закопчен, и черные полосы языками выползали наружу. На полу высилась груда золы, нагоревшая здесь за много лет. Любители приключений успели оставить на стенах пещеры надписи и мелом, и краской, и выкоптив просто смолевой лучинкой. Анюта разочарованно оглядывала это неуютное жилище. «А я думала, здесь интереснее и страшнее. Напрасно вы меня так запугивали. Жалеете, что шли я такую даль?» «Нет, не жалею», — сказала Анюта. «Только пещеру я себе представляла иной. И в Паклина теперь я не верю». «Не верите?» — переспросил ее Алексей Антонович. «А вот поглядите на этот камень». Он указал на лежащую на земле недалеко от входа в пещеру толстую плиту неправильной формы, длиной в рост человека. Говорят, что здесь похоронена Мария Непомнящая, а Паклин эту плиту принес на своих плечах и уложил на могилу как памятник. «Ну и вовсе теперь не поверю. Да в этом камне будет, наверное, не меньше 100 пудов». «Конечно, это уже чистая легенда», — согласился Алексей Антонович, «связанная с молвой о невероятной силе Паклина. Вот видите? Нет-нет, не было никакого Паклина. Все, пойдемте вниз и больше не будем о нем разговаривать». Они спустились еле заметной тропинкой, скрытой в розовом разливе рододендронов. Солнце высоко стояло над лесом, и широкие его лучи почти отвесно падали на землю. От камней источался колючий горячий воздух и смешивался с пряным ароматом дикой мяты и богородской травы. Ниже у подошвы горы, в густых зеленях черемушников, серебряным звоном переливался ручей. Какая-то пташка монотонно высвистывала одну и ту же мелодию. По гранитной плите бесконечной цепочкой бежали крупные черные муравьи. Анюта остановилась, повела рукой вокруг. Какая тут благодать! Так бы и не уходила отсюда, и к хозяевам своим не вернулась бы. Вам тяжело жить у них? Анюта глянула на Алексея Антоновича через плечо. «У всех хозяев жить одинаково», — неопределенно ответила она. «А тяжелее всего им прислуживать». «Анна Макаровна», — смущенно заговорил Алексей Антонович, — «давно я хотел вас спросить. Простите, пожалуйста, за нескромность. Что вы думаете, как думаете устраивать свою жизнь?» «Не знаю», — неуверенно произнесла она и, присев, сощипнула желтый махровый одуванчик. Тонкие лепестки посыпались один за другим на камень. «Не знаю, буду жить, пока не умру». «Не надо так думать, Анна Макаровна». «Ну а как? Как же я должна ответить вам?» Она бросила на землю последний лепесток и вопросительно посмотрела на Алексея Антоновича. «Не будете же вы век одинокой? Ну, выйдете замуж». Он ощутил, как трудно было ему выговорить это слово. Анюта отвернулась, Алексей Антонович...